«Я царь Кощей Бессмертный, услышали?» Практический вопрос. Кто-то оспаривает мой статус и хочет помириться со мной силами, как это сделал Гусир. Новое имя утверждено. Игрок, царь Кощей Бессмертный, перворожденный гуль, злодей и убийца драконов. Тьфу, система вообще шуток не понимает. Тем не менее из пустоты прилетели ответы. Айксин не оспаривает. Ведернир не оспаривает. Хавгуф не оспаривает. Дальше была тишина, хотя я понимал, что еще 6 крупнокалиберных морд промолчали. Ну, открываем навыки политика, если тебе в открытую не объявляют войну, стороны могут хотя бы делать вид, что между ними мир. Смерть 3 краснокнижных тварей, один из которых отдаленно напоминал человека, заставляет остальных воздержаться от боевых действий. Закинув труп большого старого монстра в инвентарь, глянул, как там дела у моих бойцов. Ну, что и требовалось доказать. Звери и монстры были приведены сюда чужой волей, и как только поводок исчез, постыдно бежали. Мои громилы дисциплинированно сидели внутри здания, и только помоечник вальяжно вышел наружу и уже задрал лапу, чтобы пометить большой покрытый мхом камушек. Темник, ты можешь выпустить своих. Пусть поедят и отличатся. Сейчас подойду, экстренно помогу тем, кому совсем худо. Как это ни странно, драка сплотила громил, и они стали ощутимо спокойнее воспринимать меня. Темник задумчиво вышел и стал передо мной, его глазки бегали, он выглядел каким-то смущенным. Босс, тут это, что с ним? Восприятие, мать моя роща, пацан только что дорос до 50 уровня, полез в карты, опа, он вылетел из статуса раба, его карта была пустой и чистой. Ты хочешь быть свободным? Темник максимально нейтральным голосом спросил его. Нет, босс, мне нравится служить у вас под началом. Я бы, конечно, хотел доспехи себе и парням, но мне тут пишут буквы, слова. Должен сделать выбор. Что за выбор? Много слов. Сложно. Стать рыцарем нежити или титаном, каким-то грибом или существом энергии. Что мне делать, босс? Вот оно что. Он дошел до личных границ эволюции. Статус раба слетел, так что посмотреть и выбрать за него я вообще не вправе. Теперь система спрашивает его про направление эволюции. Рыцарь, титан, что там еще про грибы? Энергия. Мне энергия казалась наиболее перспективной, но она требует интеллекта, причем в классическом смысле, а это не самая сильная сторона темника. Гриб, рыцарь нежити по воспоминаниям Шея, штука понятная. Элитная нежить, быстрая, сильная, умная, командует другими мертвяками. Прочти, что пишут про титанов. Пробудить кровь титанов и древняя раса природа, стихии, первозданные и постепенные в случае неудачи и продолжится развитие с превышением расовых пределов. Ясно, не напрягайся. Пробуй вариант с титаном и будь что будет. Он со свистом выдохнул и долго молча стоял, когда я не выдержал и с плохо скрываемым нетерпением спросил, чего ему пишет система. Успешно. Пробуждение началось. Ну, ладушки, как бы еще доспех достать для вас? Рядом пещера, хранилище погибшего клана, оружие, артефакты, щиты, доспехи. У одного из нас есть навык кладоискатель, он чувствует. Завтра сбегаем посмотрим, может и правда полезное найдем. Да, босс, жаль, ни у кого из парней нет навыка торговец, мы могли бы купить. У некоторых есть солиды или вещи на обмен. Боясь спугнуть мысль в его наивной голове, аккуратно спросил. На обмен с кем? Торговец имеет право продать или купить у системы. Босс, простецки прогундосил громила, которого теперь восприятие показывало, как титан нежить. Начальная эволюция. Кивнул, пусть отдыхают. Как это я упустил про торговцев? В сущности, в этом мире их нет или почти нет, разве что одна деваха, которая номинально имеет опыт в торговле. Окрыленный этой мыслью, блинком перенесся в здание. Эй, Тара, Ксения, вы где? В коридоре этажа, где находился наш президентский люкс, какое-то шевеление, внезапно из боковой двери высунулась голова Тары. Патрик, зайди в наш номер и сядь на стул, и жди. Голова исчезла, оставив меня в недоумении. Заинтригованный, я зашел в наш номер и действительно нашел там стул, куда присел. Ждать пришлось недолго. Заиграла плавная тягучая музыка, и это было моим первым удивлением. Вторым то, что они вошли вдвоем, по очереди, вышагивая по ровной линии, проведенной по полу, как по подиуму. Каждая была одета в иномирские платья, они не смотрели мне в глаза, шагали плавно и демонстративно, как модели на показе мод. Движение, позирование, разворот. Только в короткий момент Тара стрельнула в меня глазками и позволила себе на мгновение улыбнуться. Потом они ушли, но я остался сидеть, ожидая, что это не конец. И действительно, они меняли платья, выходили, музыка менялась. Банши, Дейтара была чисто отмытыми, свежими и светились чистотой, силой, упругостью. Ксения, после того, как смыла с себя грязь и кровь с кишками, оказалась сногсшибательной высокой молодой девушкой с подтянутым животом и манерами фотомодели. К гадалке не ходи, подиум – это ее идея, уж больно все это устроено, как на земле. В последний раз они зашли, щеголяя откровенным нижним бельем, остановились передо мной, смотря куда-то вдаль, словно их освещают сотни вспышек фотоаппаратов. Только сейчас я заметил, что замер и не дышу, словно боясь спугнуть их. Они не пошли обратно к двери, а плавно прошли вперед, став с обоих сторон от меня, и через секунду моей шеи коснулись две пары теплых губ. Не владея собой, я привстал, поймал обоих девушек за талии и прижал к себе, чувствуя тепло и нежность их тел сквозь свою куртку. «Мы хотим, чтобы ты пошел помыться», — сбивчиво промурлыкала Ксения. «Мы помоем тебя», — сказала Тара с другой стороны. «Сделаем все, что захочешь, но нам важно услышать, что ты хочешь этого». Ксения смотрела на меня серьезно и как-то беззащитно, трогательно. «Я хочу этого», — мягко и осторожно приподнял их и совершил вместе с ними блинк в спазону. Среди ночи они, как им казалось, беззвучно, выскользнули из-под огромного одеяла большой кровати президентского люкса и принялись одеваться, чтобы уйти в какие-то там свои комнаты. Окликнул их. «Куда собрались? А ну живо обратно под одеяло, обняли меня и спать, а то обоим жопы выпарю». И мы спали, втроем, Тара посапывала, я иногда беззвучно просыпался и смотрел в окно. Там не было луны, зато светили крупные звезды, а где-то внизу тихонько бродила толпа громил и один непоседливый пес. «Мертвые, конечно, но кто я такой, чтобы придираться? Мы тебе все расскажем», — мурлыкала Ксения, «и даже кофе тут нашли, какая-то местная отрава, горьковатый, но ничего. Сначала поцелуй меня, немедленно. И ты, охотница Тара, теперь вы поцелуетесь. Если уж так вспыхнуло, то в геометрии треугольник — это такая фигура, где каждый из углов связан с двумя другими. Связан, в нашем случае, горячими и чувственными связями. А не только вы со мной, иначе наш треугольник не будет прочным. Я хочу, чтобы между вами горел огонь, чувство, страсть. Теперь рассказывайте». Девушки, сбиваясь, улыбаясь друг другу, иногда Тара украдкой гладила меня по руке, рассказывали, как прошел их день, пока перворожденный гуль подло застрелил краснокнижного древнего ящера, а потом самопровозгласил себя местным монархом. Ксения усадила нас на диван перед большим плоским экраном и, под мое удивление, включила его. «Вам понравится. Как ни странно, некоторые образцы техники и электроники до сих пор работают. Одна из 100, наверное, но включаются. Конечно, тут показывает только демонстрационный ролик, скорее всего он в памяти устройства». Монитор включился, что вызвало щенячий восторг у Тары, показал короткий ролик с ярким насекомым, которое бегало по посевам и цветами. Второй ролик рассказывал на местном языке про какой-то виноградник или что-то похожее. Было ярко, хотя и непонятно. «Нам надо серьезно поговорить, Леонид», — глаза Ксении сделались серьезными, чуть печальными, «я много сделала плохого и часть из этого помню. Ты вправе меня осуждать. Ша-ша-ша-ша, после того, что ночью делал этот род, я не хочу слышать из него грустные слова. Давай не будем забывать, что из всех присутствующих больше всего людей убил именно я, а также и не людей, живых, мертвых. Больше меня, наверное, только темник, и то, потому что бегал со мной. Я не судья тебе, Ксения. Если уж на то пошло, то я царь». «Царь?» – нахмурилась девушка. Тара украдкой смотрела за нашим разговором, приобнимая меня за плечо, потянулась и погладила Ксению. «Царь? И великий князь?» «Нет, просто царь. Я провозгласил вчера царством все теплые земли, и система не возразила. И высокоуровневые местные твари тоже. Вообще, до того, как вы снесли мне крышу своим выступлением, это я придумала», – перебила меня Ксения, накрутив локон на палец. «После того, как они помылись, она оказалась шелковисто-пшеничной блондинкой, а Тара с медно-каштановыми волосами, только мы пока не можем приучить ее ходить без шапки. Ну, все со временем. Ты сказал про нее», — нахмурилась Тара и ткнула в меня пальчиком, будто она монстр. «Я разговорила ее, оказалось, ты много ее обижал, не ценил, говорил и делал плохо. Мы полдня проплакали вместе, даже немножко выпили терпкого вина из запасов», — поддакнула Ксения. «Готовы были тебя убить, если ты появишься, а потом, решили тебя простить. Я слушал и слушал, временами переключаясь на более важные аспекты, чем отношения мальчиков и девочек. Хотя, не надо лукавить, две пары горячих женских грудей, что прижимаются ко мне с обоих сторон, вполне способны отвлечь от вопросов войны и мира. Утро. Мы втроем стояли в главном зале пирамидального лабиринта и смотрели на алтарь. Ну, то есть, скажем, мы с Тарой смотрели, а Ксения офигевала от количества валяющегося под ногами золота и тихонько набирала полные карманы монет. Первые два вопроса я провернул довольно быстро. Третье мероприятие значительно сложнее. Сравнительно недавно Ксения была низвергнута системой до монстра. Материя тут тонкая, но разным своим участникам система придает разный статус, и для нее это важно. Например, в местном мире система не желала или не могла инициировать игроков, тогда как на Земле наклепала их миллионами. Насколько я мог судить, разумное существо, инициированное с частичным интерфейсом, юнит, а не разумное, монстр. Ксения зомби была монстром, который в ходе своих зверств получила повышение и, внезапно, разум, делающий ее опаснее и чуточку несчастнее, хотя статус монстру не поменяла. Став гулем, она получила статус юнит, но не игрок, хотя была им недолгое время, в первые часы после начала. От алтаря, путем наводящих вопросов удалось получить алгоритм перевода ее снова в игрок. Как я, свой статус даже не терял, или, нынешний темник, хотя тот разумом не блистал. Проведя манипуляции с алтарем и потратив запас его силы ереси, превратил девушку в игрока, заодно сняв статус раба. Похожие, хотя более простые манипуляции провел старый, и она тоже стала игроком. Можно сказать, первый местный игрок за много лет. Но более щепетильная для меня задача, несмотря на личные отношения, это прелюбопытный труп у меня в инвентаре. Алтарь позволяет что-то купить за системные солиды или изготовить, затрачивая ману, силу ереси. С другими функциями сложнее. Мы переместились блинком, для нас я ограничение снял, на площадку перед лабиринтом. Дракона нет на виду, но судя по данным алтаря, он несет свою новую службу исправно. Остров представлял собой нагромождение камней и леса, сконцентрированного вокруг трех заснеженных горных пиков, посреди громадного внутреннего озера. Площадка с алтарем диаметров несколько сотен метров пуста, так что, стоя на ней, кажется, что ты стоишь внутри леса и горной долины. Кстати, местные горы, ледники, под ними густые леса, яркие, сочные, с множеством разноцветных цветов, трав, беззаботно поющими птицами, были довольно красивы. Выложил из нового инвентаря здоровенный труп. Вообще-то я его уже кусал, но на всякий случай повторил почти без брезгливости. По ощущениям примерно как камень цапнуть. Легенда 3 уровня гусир. Обращение в нежить инициировано навыком создатель, но блокировано, подробности недоступны. Вот теперь пошла сложность. Колдуя с алтарем при помощи танцев с бубнами, матюков и многочисленных наводящих запросов добиться того, чего хотел. Итак, мои способности зависели, в первую очередь, от уровня алтаря, он был только один ур, значит, в теории его тоже можно развивать. Во вторую, уже от меня, ведь мои права и функционал сильно ограничены. Здесь и сейчас ничего особенного я от него не хотел, только осквернить и преобразовать существо, пусть древнее и высокого уровня. Я ухнул в него больше 50 тысяч единиц силы ереси и 10 тысяч маны, причем мне еще предстоит понять, как это все генерировать и хранить. Зато мне удалось запустить обращение убитой мной легенды в некротический древний тролль, который была заведомо привязан к сгенерированной алтарем платиновой карте раба. Уставший, покрытый потом, присел на камень. «Все нормально, мой царь», — наклонилась надо мной Ксения. «Да, скоро можем вернуться в гостинице. Это хорошо, а то я хочу тебя прямо, сил нет». Устало кивнул, обратился к алтарю и его возможности покупки у системы вооружения и снаряги. Вообще там список был такой, что, если его распечатать на бумаге, он бы буквально уходил за горизонт. Настойки позволили уменьшить по параметрам поисков, и для начала приценился к комплект тотальной брони малого великана, рост от 2,5 до 4 метров, автонастройка размера, уникальный. Такой стоил полновесных 17-250 солидов за штуку, то есть до разграбления старого дракона мне даже один было не потянуть, помнится, было только пару сотен наличными. Моя внутренняя жаба, вооружившись калькулятором, без труда посчитала, что на 11 пока что безликих для меня громил от 19 и выше уровня, плюс темник одна штука, итого 12 мордастых воинов, я должен потратить 207 000 солидов, то есть буквально целое состояние. С другой стороны, а зачем мне деньги? Конечно, царь Кощей должен над златом чахнуть, но у меня пока что слишком дохрена дел. Глава 19. Межмировой лифт. Вздохнул и потратил эту впечатляющую сумму на 12 вещевых карт в инвентаре. Потратил еще почти 100 тысяч, чтобы прикупить прицепной золотой нагрудник, защита почти от всех видов магии, для темника, плюс всем великанское оружие класса молот, боевые ножи, специальная обувь, артефакты, снижающие заметность, артефакты ментальной защиты, защита от антинекротической магии. Еще один комплексный артефакт в форме ошейника, должен надеваться на шею гуманоида, но этот я купил для помоечника. Мои пацаны должны быть готовы к войне наилучшим образом. Девчонкам подберу из личных, весьма солидных, запасов. За это время великан пришел в себя настолько, что попытался встать, а на одном из пиков уселся дракон, который без особого интереса зыркнул в нашу сторону. Его система свой-чужой была настроена от алтаря, и если тот считал нас своими, то и у него любопытство не проявлялось. Присвойте существу имя. Настроения для фантазии нет. Чуд, присвоено. Чуд, некротический древний тролль. Вне классификации, личности характеристики находится на стадии формирования. Убрал его в карту, пора бы и вернуться, дел на сегодня крайне много. Для перемещения девушек использую интерфейс алтаря, делаю запрос на перенос к маяку 2, они дают согласие и исчезают в слабой вспышке, таким же образом ухожу и сам. Я никогда не видела столько зелени, Патрик, Тара улыбается и поправляем прическу, а в твоем мире много зелени, вот оно к чему, хочет сгонять на землю. Милые девушки, сегодня мы немного поохотимся и пособираем бесхозное имущество, вместе с громилами, мне нужно посмотреть на них в бою, нужно чтобы они научились действовать вместе. Боевое сложивание. Переночуем и завтра я ненадолго сбегаю на землю. Могу вас на выбор оставить в гостинице, переместить в стартлагер или к алтарю, там под охраной дракона безопаснее всего. Они наверняка хотели поспорить, но я сделал непоколебимое лицо, сгреб их в охапку и совершил блинк вниз. А если ты погибнешь, заглянула мне в глаза Ксения. Я улыбнулся во все свои гульские 32, в этом мире облик Патрика почти не использовал. Милые девушки, спасибо за заботу, но на случай, если погибну, алтарь уже привязал мою душу к себе, взял каплю крови и зарезервировал энергию под мое возрождение. То есть я появлюсь у основания алтаря голый и наверняка буду материться, но при любом раскладе вернуть. Оставил их осознавать эту новую реальность, призвал всех громил, которые тусовались в окрестностях и принялся раздавать им снаряжение. Ушел по меньшей мере час, и я уже по шестому кругу отвечал на вопрос о том, что возвращусь в любом случае, когда моя банда была, наконец, готова к прогулке по долинам и лесам. Я сформировал малый портал, и мы переместились в соседний лес, где один из громил, используя навык кладоискатель, показал, что в толще горы есть старая шахта, которую когда-то использовал один из человеческих кланов, когда безуспешно пытался закрепиться в теплых долинах. В новой долине на нас нападала пара кудрявых монстров-хищников, за что были немедленно и безжалостно убиты моими пацанами. Вообще в броне и с оружием они стали даже выглядеть внушительно. А еще каждый из них мог обращать неограниченное количество живых и по 5 неживых в сутки, в гули. Делать этого я пока не давал, мне тут зомби-апокалипсис ни к чему. Мой показатель в этом плане за какие-то достижения или в результате постепенного роста уровней вырос, я мог обращать 12 мертвяков в сутки и очень скоро мне это пригодится. У всех моих гвардейцев были инвентарные артефакты, которые они наполняли интересующими их трофеями, в том числе свежими трупами тех хищников, чтобы потом съесть. Жуткая рациональность. Я собирал огромное количество оружия, артефактов и значительное более скромное, карты барахла, в свой мегаинвентарь, причем особо не заморачивался с выбором. Брал все. Мы провели весь день, перемещаясь по увеличивающемуся радиусу вокруг гостиницы, исследуя, кое-где зачищая пространство вокруг моего нового дома, таким образом, что в радиусе 20 километров не осталось ни одной твари, которая захотела бы связываться с нами. К вечеру мы с девушками взяли молодого кабанчика, подстреленного Тарой из системного лука, чем она жутко гордилась, оставили громил внизу и переместились в гостиницу. Для начала Ксения затащила нас троих в спа-зону, где мы разделись, помылись. Девушки были разгорячены, возбуждены количеством приключений, ощущений, красивых видов и событий дня. Мы наслаждались телами друг друга, так что не заметили, как спустилась ночь. При свете фонарей и осветительных артефактов мы пришли в местную кухню, где был аналог мангала. Помог в крупной разделке туши, достал консервы, горошек и фасоль. На гарнир мы с Ксенией как гули вообще могли обходиться только мясом, а вот нашу прекрасную голубоглазую тару надо было кормить и овощами. При помощи блинков перекинул непригодную часть туши в местную реку, пусть раки или кто тут водится, покушает. Потом натаскал тем же блинком дров, разжег огонь, после чего мне был вручен керамический шестигранник с непонятными символами, чье горлышко было закрыто пробкой, с пояснением: «Открывай, это местное вино». Оказывается, они уже открывали такое, но, в тот раз, ломали. Ничего наподобие штопора у меня не нашлось. Литой пластик сверху срезался без труда. Можно затолкать пробку внутрь. Покопавшись в инвентаре, нашел так карту телекинез, обычная. Вкинул очко развития и выучил навык, остаток очков развития, 22. В результате грубый гуль этот шестигранник неосторожно разбил. Потянул слишком сильно, применил воздействие на всю емкость. Мои очаровательные девушки посмеялись надо мной и беззлобно вручили еще один. Оказывается, их было много. За эти пару дней они расчистили часть кухни и уголок зала, помыли там одно панорамное окно, в котором ночью видны крупные звезды и очертания гор, одетых лесом. Мы кушали, разговаривали, Ксения много рассказывала про наш мир, который она помнила очень хорошо, но мало помнила, кто она такая. Обращение в зомби не способствует сохранению памяти и личности. Я раздумывал над тем, как много во мне осталось того Леонида и сколько во мне нового, Кощея. «Мы будем скучать», — неожиданно сказала Тара, и на глазах ее сверкнули слезы. Задание. Параметры описания. Разведка в мире Земля. Бесол. Тер. Длительность. 96 часов. Досрочное завершение. Возможно, по инициативе старшего в группе. Прекращает пребывание для всех участников. Тип. Групповое. Больше одного участника. Настраивается. Количество участников 0-2. Общая цель. Не погибнуть. Сбор сведения о мире. Пребывание без смерти засчитывается за выполнение. Место отправления. Ателгард. ХД-85Б. Награда. 50 опыта. Штраф за провал. Не предусмотрен. Задать. Да нет. Я вылез из интерфейса и глянул на темника. Лишенный статуса раба. Он самостоятельно должен принять задание и будет перенесен в личную комнату, что воспринимал с некоторым благоговением, но и беспокойством. После того, как он дал согласие и исчез, я кивнул девушкам, которые провожали нас на нижней площадке. Обнялся с каждой. Ксения в процессе объятий ухитрилась залезть мне в штаны. Я просто потрогать на прощание, сделав невинные глаза, сообщила красотка. И не трахай там никого без нас, обижусь, а то знаю я тебя. В крайнем случае тащи сюда, для втягивания в наш треугольник. Обнял ее, мягко обхватив за шею, притянул и поцеловал. Помните про возвратные карты, настроенные на эвакуацию к алтарю? Чуть что бегите туда, это пока что самое защищенное место. Да, задание принято, активирован перенос в личную комнату. В личном комнате было скучно, визуально она как будто стала чуть больше, до отправки еще час. Покопался в инвентаре, это уже не сотни, а тысячи единиц оружия, предметов как системных, так и нет, артефактов, карт навыков, тонны несистемного барахла, сотни книг, иномирское оружие, некоторые образцы которого я собирался отдать, а некоторые нет. Короче, настройки дурацкие, награда почти нулевая, но план я себе поставил простой, для начала посмотреть, как работает межмировый лифт, если что бежать назад, в свое царство, по развитию которого у меня тоже были планы, и не последнее место в них занимало взаимодействие с армейским и гражданским начальством. Я стоял посреди лужи на вытоптанном газоне внутри Кремля. Рядом со мной помахивали хвостом две собаки. Их не беспокоил вертолет, который криво садился на площадку из свежего бетона, не тот факт, что в другом конце Кремля какой-то голосистый прапорщик вел перекличку среди трех шеренг коротко стриженных потрепанных вояк в летней пустынной форме. В Кремле царила такая суета и хаос, что меня буквально никто не замечал, кроме этих песиков. Возможно, это те, кто встречал меня в прошлый раз. Я никуда не уходил, с некоторой тревогой ждал темника. Как он там разберется с личной комнатой? По идее, чего проще, дождаться и шагнуть. Портал появился слева от меня, Громиле пришлось буквально согнуться в три погибели, чтобы протиснуться. Никаких скидок на его размер система не делала. Портал размером с полуторную дверь. Когда он появился, то сурово посмотрел вперед и вокруг, так что собаки, которые было решили полоять, как-то резко передумали. Темник стал еще больше, теперь он закован в крутую и дорогостоящую, то есть буквально, она дорого стоила мне, броню и впечатлял собой, как заведенный танк. Для начала осчастливим своим поведением Цезаря Августа. В кабинете, куда я заперся, открыв портал, его не оказалось. Я принялся раздраженно перемещаться по коридорам штаба, когда мне дорогу нерешительно преградили два солдатика. «Стой, стрелять буду», — с дрожью в голосе сказал ближайший и сделал максимально несчастное лицо. Восприятие. Игрок. 1 уровень. Рядовой Скошников Илья Александрович. Я старший лейтенант Восковитин, рыкнул я и показал на свое плечо. Полковник Темников. Громыхнула фигура Темника из-за моей спины. Идти по человеческому коридору ему было трудно. Он занимал его почти полностью. 50 солидов – это грабительская цена. В обычном иномирском королевстве типа средневековья за эти деньги можно купить 2-3 деревни, с землей, крестьянами и скотом, а продавец еще и будет счастлив от такой сделки. Система, а если точнее, то алтарь, давал возможность за 50 солидов купить украшения из системного металла с настраиваемым дизайном. Ввиду отсутствия краски и трафарета, я купил 2 таких прямоугольника, которые настроил как бронированный на вид, погон. Один на моем левом плече, звезды старшего лейтенанта, второй у Темника, со вполне себе армейскими полковничьими звездами. Ну то есть это я его в такое звание произвел, решил, что рядовой Темников будет не солидно. Пока рядовой смотрел на солидные и при этом странные одиночные погоны, озадачил его своей бедой. Недавно тут, про Восковитина не слышал, я слышал, подал голос второй солдат, про вас говорили, что вы погибли, причем 2 раза, как видишь, звездит. Мне срочно нужен Цезарь, то есть генерал Щетинин. Послание от генерального штаба, где его черти носит, не могу знать, вытянулся во фронт второй боец. А кто может, етицкий конь, подай мне того, кто может, бегом. В бункере было прохладно и торжественно, нас провели туда так быстро, что я не успевал запоминать дорогу и только слышал сдержанное пыхтение своего крупногабаритного бывшего раба. Спиной к нам стояла стройная высокая девушка, которая слабо поблескивала новенькими погонами. Громадный зал, явно созданный магом-земельщиком, глубоко под Кремлем, кое-где видны следы древней кирпичной кладки, где-то спрессованная сырая глина, спешно переоборудован под штаб, с кучей экранов, проводов, столов. Товарищ прапорщик, тут товарищ старший лейтенант к генералу хочет, вытянулся во фронт солдатик. Девушка повернулась и в ее глазах мелькнуло удивление, узнавание, легкий испуг. Марина, здорово ты всех тут выдрессировала. Леня, ты же погиб. Мне не в первый раз. Так, где генерал? Через 40 минут вернется. А кто твой друг? Темник. Знаешь такого? Громила сверлил глазками всех окружающих. Наш провожатый непроизвольно ойкнул и посчитал необходимым испариться. Машина для убийства, которую ты всюду таскал с собой. Он полковник, ага, лейб-гвардии. Кстати, ты там должна была для меня погоны найти и вообще, форму, а то меня твои гопники не узнают и пугаются. Издай приказ про меня, фотки развешай, чтобы я больше не отвечал на дурацкие вопросы. И вот еще что, мелочь одна. Тут адепт бога машин не пробегал, жив он, ты шутишь, у нас и еще в 17 регионах по стране идут городские стычки с армией бога машин, пытаемся удержать ситуацию, ты со своими смертями в курсе, что половина правительств уже пали, территории никем не контролируются, ты где вообще был, в Караганде, Леонид, если бы я не любила тебя как родного, приказала бы арестовать за превышение пределов допустимого хамства, ну и ни хрена бы не вышло, как бы быстро ни развивался клан АВО, вы уже считаетесь гвардейским, так вот, о чем это я, пока наш диктатор отсутствует, мне нужно отлучиться, система дала мне доступ к глобальному и локальному списку текущих заданий, которые выдавались богами, кланами и самой системой, там царил некоторый бардак, но висело неизменное убить регионального адепта бога машин, награда 1000 опыта, принять, да нет, да, мы с Темником почапали, придем чуть попозже, надо с ушлепком одним перетереть. Каким ушлепком, что ты буровишь? Ты сам хоть понимаешь, что говоришь? Чайник поставь к нашему возвращению. Отслеживание доступно. Карта. Активация малого портала. Пространственная магия в точке выхода ограничена, преодолеть за 1466 маны, да. Махнув рукой, я шагнул в пространственную аномалию, за мной следовал темник, он по-прежнему был решителен, сначала убивал, а только потом задавал вопросы. Громадный производственный комплекс, идет дождь. Не знаю, что такого сделал Элора, но у меня больше не было ограничения по дальности портала, хотя он до сих пор был маленького размера. Темнику так вообще пришлось карабкаться на карачках. Рядом с нами едет погрузчик, с оранжевой включенной мигалкой, за рулем которого странное существо, как человек, только лысый, невероятно бледный и без половины головы. Существо видит нас и безэмоционально тормозит. Тыкаю пальцем в погрузчик, даже не поворачиваясь к темнику. С коротким рыком он подскакивает к технике и без размаха бьет рукой в бронированной перчатке. Громкий звон стекла, скрежет металла, погрузчик опрокидывается от тяжелого кинетического удара, зато в руках у темника трепещет существо. Восприятие. Конструкт. Не соответствует стандартам системы. Клеймо Хардена. Темник приподнимает существо, оно яростно и беззвучно бьется, пытаясь ранить громилу. Инвентарь. С легким взмахом, как волшебную палочку, извлекаю палаш. С возросшей силой он кажется мне невесомым. Легко и почти без сопротивления пробиваю живот конструкта. Конструкт убит. Получено 3 опыта. Вот ведь, почему так мало. Придется работать с большим размахом, чтобы накопить на повышение. Самое паскудное, что поиск живых с большим трудом и неохотой распознает это как живое существо, скорее всего, что таковым оно уже в общем-то не является. Над трупом появляется карта. Не припомню, чтобы за убийство конструктов выпадали карты, но не сказать, чтобы я с ними много воевал. Охотник за железом 1 ур. Локальная для мира. Способность отслеживать все виды и модели конструктов, иных солдат и творений фракции бога машин, в том числе адептов и эмиссара по схожим принципам с поиском живых. Кхе. Из этого я делаю сразу 3 вывода. Первое. Система продолжает следить за своей любимой лабораторной крыской, даже бессовестно читать ее мысли, то есть мои. Второе. Система решила кинуть мне сладкую кость, что иногда делала и ранее. И третье. Кажется, вечер перестает быть томным. Где там мои карты-пустышки? Мне кое-какую пиратскую программу нужно перезаписать и размножить среди моих гусар. Глава 20. Сид Трансит Глория Мунди. Он успевает дернуться за долю секунды до выстрела. Я стою словно ассасин, на бетонной балке на другом конце цеха, где во множестве происходят процессы сварки, плавки, ковки, пайки схем. Он не мог меня видеть, но, тем не менее, дернулся достаточно быстро, чтобы уклониться от пули. У меня активирован нейроразгон, силовой взрыв, заряжена и проверена мана, снаряжение, инвентарь. Сейчас я бы черта лысого запустил и ведро допинга выпил, только чтобы помогло достичь цели и победить, что называется, любой ценой. Раньше, чем я увидел, что пуля не ложится в цель, чуть сместил прицел винтовки и наугад выстрелил еще раз. И еще, адепт успел сделать 2 шага, когда моя 3-я пуля, бронебойная, прошила ему ногу и отбросила влево, к грубой бетонной стене. Еще 2 выстрела системными патронами пришлись ему в корпус. Второй инвентарь, извлекаю жало, блинк, преодолевающий запрет на пространственную магию. Оказываюсь рядом, под ногой скрипнул кусок битого стекла. Живой таран, активация. Удар копья сшибает, пробивает адепта. Я буквально сбиваю его и пришпиливаю к стене, оружие забито в бетонную стену как бронированный дюбель в кирпич. Впервые вижу на лице адепта эмоции. Злобная безжалостная тварь из высокопрочных вариантов системного металла, даже прострелянная и прибитая именным оружием в стену как бабочка к картонке хватает меня за горло и рвет мою плоть, так что от боли наворачивается слеза. Хватаю его руку и отдираю от моего горла вместе с куском мяса. Он невероятно, нечеловечески силен. Но и я тоже. Отклоняюсь и бью его в челюсть как боксер-тяжеловес. Собственно, после всех своих усилений и развития, в броне, я вешу никак не меньше 160 килограмм и удар чертовски силен. Удар с глухим звоном отправляет голову адепта в бетонную стену. Усилием от отклоняется и скалится, словно хочет меня укусить. Бью снова и 3-й раз, пока он не оставляет попыток барахтаться. Божественный пехотный нож. Вкладывая всю силу, вбиваю оружие ему в горло, снизу, по самую гарду, металл возмущенно скрежещет. Задание выполнено. Адепт бога машин убит. Получено 209 опыта. Получено 1000 опыта. Награда за задание. Получена метка «Враг машин». Вы обратили на себя внимание наместника Хардена. Со злостью отталкиваю металлическую, но уже безвольную руку, с которой стекает моя кровь. Все произошло так быстро, что его подручные только сейчас вскакивают с места и кидаются на меня. Вот вам хрен, блинк. Перемещаюсь на пустую производственную площадку перед цехом, где за несколько секунд до нападения на адепта, выпустил всю свою бронированную гвардию. Мы будем драться так, как хочу я, так как удобно мне, потому что желаю вас победить и изничтожить. Потому что это не честная битва, а я не герой. Я Кощей Бессмертный, вашу мать. Раздается жуткий вой, боковые погрузочные ворота буквально падают от ударов изнутри. Огромная толпа тварей бессистемно ломится в направлении меня. Кажется, я их единственная цель. Из боковых ворот показывается странное, отвратительное, сотканное из десятков мертвых тел существа, безликое, с громадными впадинами глаз, высотой по меньшей мере 6 метров. Такую штуку я уже видел, и второй раз вы меня не удивите. Чуд, убей его, считай, что это он виноват, пусть ответит за все, за всю твою боль. У мертвых много-много боли, прямо-таки неисчерпаемый источник энергии. Тролль, который сам ростом не намного меньше создания бога машин, беззвучно ухмыляется и встает в свой немалый рост. Потом делает что-то странное и будто размазывается в воздухе, превращаясь в один очень длинный росчерк. Это не навык блинк, но очень быстрое перемещение. Чуд хватает высокого конструкта на шею и раньше, чем тот успевает что-то предпринять, с рычанием сотни злых псов отрывает эту голову, удерживает обезглавленное тело, поднимает и швыряет как тряпку в толпу врагов, распахивает огромную уродливую пасть, полную крупных подобных камням зубов, и с неожиданной легкостью прыгает на труп своего врага. Перестроение. Ору я, взволнованно, обратный клин. И добавляю, навыком предводитель, помноженным на телепатию, визуальный образ. Моя гвардия уже выстроилась железной стеной, но безропотно перемещается в форму воронки, принимающей поток врагов, на конечной точке, конечно же, я. Успевают, чтобы уже через пару мгновений ближайший громила смахнул бегущего конструкта, как голодная змея-мышь. Лишенные своего лидера, они чрезвычайно тупы, даже глупее зомби. Они выскакивают из здания и всех окрестностей и бегут ко мне, не видя никого и ничего, что позволяет моим бойцам собирать чрезвычайно щедрую жатву, заливая потрескавшийся бетон кровью. Пса в бой не пускаю, он недисциплинированный, хотя если прижмет, готов выпустить и его. Бердыш, я все еще под нейроразгоном, поэтому движения у меня рваные, сильные, эффективные, безжалостные. Длинным замахом разрубаю первого подлетевшего ко мне конструкта, второму отсекаю голову, от третьего уклоняюсь, чтобы, поймав нужное движение, проколоть ему голову. Четвертый, пятый. Слева меня прикрывает темник, который двигает руками со скоростью мельницы в ураган, не оставляя почти никого, чтобы добежал до меня. Последнего он тоже смахивает, подсекает, роняет на бетон и с глухим стуком оружия поверхность разбивает пополам. Готов, я выдыхаю, руки дрожат, но не позволяю себе волнения, лишь слабо улыбаюсь, скрывая тремор в руках. Пара вздохов, прикрикиваю, голос предательски подрагивает. Раненых добить, не кусать, смысла нет. Сбор трофеев, закидывайте с своим инвентари. В общей суете перемещаюсь в опустевший цех. Критически осматриваю адепта бога машин, точнее то, что от него осталось. Голова оплавилась, словно выгорела изнутри, хотя не припомню, чтобы использовал какую-то огненную магию или оружие против головы. Надо думать, сработало самоуничтожение. Тем не менее убрал копье в карту, тело криво заваливается, прячу его в инвентарь, сдам военным, на опыты. С адепта выпала золотая карта «Глаз закона». «Глаз закона» — уникальный, один ур. Вас невозможно не расслышать, понять неверно, превратно, частично. Ваши слова с повышенной вероятностью будут восприняты как истинные и руководство к действию. Ладно, сойдет для сельской местности. Сразу же выучил, потратил очко развития, остаток, 21 очко, но никаких изменений не заметил. Ладно, мои пацаны один хрен меня слушаются во всех вариантах, а учитывая, что у них была разрушена личность, они уже не помнят, как были врагами озябшего во льдах человечества, для них я просто авторитетный лидер, который позволяет им утолить жажду убийств и пожрать свежатины. Жуть, если подумать. Но они убивают плохих парней, сами являясь такими же. В полутьме цеха с тихим треском и росчерками линии открывается здоровенный круглый портал. Невидимость. Блинк. Копье жало. Из портала показываются двое юрких невидимых сгорбленных человечка. Прыгают по обе стороны портала. Дергаются. Смотрят по сторонам. Один из них тихонько свистит, и из портала выходит рослая фигура. Здоровенный. Под 2 метра. Широкоплечий. В черном, расшитом золотом плаще. Лицо надменное. Волевое. Кто пожаловал? В любом случае он разочаровывает. Меня интересуют только громилы или их аналоги, вышибалы. Делаю 2 шага, на 3-й шаг копье привычно двигается вперед, вес переносится на правую сторону и вкладывается в удар, направленный в живот пришлого здоровяка. Он появился так быстро, не успел сообразить. Кончик копья на мгновение окутывает сиянием, вокруг чужака появляется и почти мгновенно гаснет пузырь магической защиты, наконечник пробивает плащ. Трещит по прорываемой плоти и нательной кольчуге. Наваливаясь, копье продвигается глубже и выходит у него из-за спины. Карта помоечника. Извлекаю пса, чтобы отогнал невидимок. Кто тут у нас? Очередной ушлепок от Нергал. Здоровяк мертв и не может ответить мне. Это уж я так, от усталости сам с собой разговариваю. Закидываю его труп в инвентарь, копьем делаю взмах и достаю одного из невидимок. Второго сцапал помоечник, касаюсь его. Прошу труп не жрать, а укусить второго, чтобы обратить. Еще через пару секунд закидываю оба трупа в инвентарь, эти будут обращаться и станут гулями-невидимками, мне такие тоже нужны. Пса отсылаю на улицу, может сожрать там все, что захочет, сам остаюсь перед порталом. Порталы бывают очень и очень разные, этот, например, пульсирует светящимся пузырем с яркими краями, но что на другой стороне, непонятно. Бердыш, хват 2 руками. Когда навстречу мне из портала шагает еще один бронированный воин, подрубаю его ноги как ствол осины, рывком поднимаю и сбрасываю невидимость. Ну, привет, скалю зубы и говорю на системном, передавай привет тупой шлюхе. Полушаг, держу раненого одной рукой, во вторую призываю палаш, которым делаю дырку в черепе того, кто показался следом. Плавно, быстро, безжалостно, тот успевает издать клокочущий звук и упасть обратно в портал. Передай привет, и скажи, хватит слать ко мне всякую шваль и слабаков, пусть приходит сама, я давно хочу убить ее. С размаху швыряю истекающего кровью обратно в портал, делаю 3 шага в сторону, снова меняю оружие на жало, жду долгие секунды, кто появится еще, я же не думаю, что они так мало послали. Через пару мгновений портал дрожит и гаснет, ну вот, а я только разогрелся, своими ногами, без блинка, в кои-то веки прохожу сквозь цех, одновременно тихонько матюкаясь себе под нос. В небе летает беспилотник, приветливо машу ему рукой. Кажется, он тоже покачал пропеллерами. Готово дело, спрашиваю громил, касаюсь темника, теперь уже не как раба, а как простого члена команды, получаю отрицательный образ. Кажется, моим зверюгам нужно еще 1,5-2 минуты, чтобы закончить и закидать трупы конструктов в инвентари, чтобы потом сожрать. Бяка, конечно. Но это заменяет нежити дорогостоящее зелье здоровья. После того, как собрал своих в карты, открываю портал и перемещаюсь на нефтебазу. Черт, клана защитники водокачки нет, торговая точка моего торговца Жора отсутствует. Не знаю, жив он, каковы его достижения, что у него есть для меня, где его искать. Следующая остановка, станция депо. Громадное мертвое во многих смыслах помещение встречает темнотой и серьезностью. Пробыв там мгновение, перемещаюсь выше. В почти кромешной тьме статично застыли тысячи и тысячи мертвых, хотя на крыше неторопливое движение, там в 4 армейских палатках молча и сосредоточенно работают несколько гулей за поцарапанными офисными столами. По краям крыши посты, 11 бойцов, причем 2 в невидимости. Увидев меня, ближайший боец поворачивается в сторону палаток и орет: «Внимание, командор прибыл в штаб!» Его крик повторяют еще 2 ближайших поста, и еще 1 дежурный у палаток. Выскакивает группа гулей и нелепо пытаются построиться в некое подобие шеренги, в том числе и полководцы, впереди всех, портальщик Бара. Скорее всего, его выбрали как дежурного докладчика. «Товарищ командор, по вашему приказанию», он каркает на системно выученном русском, хотя чувствуется, до конца не понимает смысл. «Например, приказы я не отдавал, даже не знал, что они готовы к моему приходу. Построен штаб 1-й гульской армии. Старший сержант Бара Алитлюш». Он выгибает грудь и торжественно отдает честь, что невольно вызывает во мне улыбку. Ну, руку к пустой голове не прикладывают, головного убора на нем нет, рука должна быть ниже, явно он даже близко не был военным в прошлой жизни. Смирно, вольно, царь Леонид прибыл. Рядом со мной мрачной стеной стоял темник, всем видом показывая, что снесет голову любому, кто усомнится в моей мудрости и авторитете. Штабные расслабились и чуть загомонили, кто-то улыбнулся. Любопытно, морды в основном незнакомые. Поймал за пуговицу Бару, отвел в сторону, громкие формальности соблюдены, теперь мне нужна информация. Бара перескакивал с пятого на десятое, что-то спрашивал, рассказывал. Картина складывалась такая, что Цезарь обещание выполнил, армию мертвых никто не трогал, хотя и не защищал. Последнего, впрочем, особо и не требовалось. Более того, Бара собрал всех зомби, у которых были магические способности, просеял, и они все время осуществляли призыв, в результате в сумме стянув на себя уже 14 с лишним тысяч единиц нежити. Посовещавшись с полководцами, армия начала постепенное обращение в гули, как более предпочтительную расу, ну и сами они были такими же. Один гуль за сутки может обратить всего одного зомби, но тот за полчаса сам становится гулем, и его счетчик снова один, значит, можно запускать и его. В результате отсутствия видимых угроз ударно было обращено уже почти четверть войска, и в течение двух дней эту цифру можно довести до 100%, за исключением постоянно пребывающих потерянных зомби, в том числе, проделавших путь в десятки километров. Ну что, эти, имея в виду полководцев и штаб в целом, хотя и не одержали побед, зато здорово все организовали, делили полки на батальоны, роты, отделения, в целом копировали армейскую структуру. Всех обращенных в гули и зомби держали внизу, в депо, на них действовало два гуля, мага с магией упокоения, которая временно погружала любую нежить в умиротворенное состояние. Пожаловались, что критически не хватает оружия. Ну, эту проблему я частично решил, вывалив на них тысячи единиц собранного по углам галактики хлама, после чего велел так держать, оставил темника на хозяйстве, серией блинков переместился в штаб армейцев. «Леонид, ты не поверишь, кто-то сумел таки завалить адепта бога машин», — загомонил Пельштейн. «Новость о том, что я опять вернулся, уже успела облететь клан, но ее, конечно же, переплюнула информация про гибель адепта бога машин. Я плюхнулся в походное кресло, на котором было красноречиво написано «генерал Щетинин», и тут же словил возмущенный взгляд сразу нескольких штабных. «Слава, где Цезарь Август? Час вроде как прошел, и поверю, конечно, ёмана, чтоб вы без меня делали, хочешь сказать, что это ты?» С недоверием спросил лейтенант, кажется, это был бывший адъютант генерала, Безыкин. Попыток согнать меня с кресла командира, что характерно, никто не предпринял. Хотел ответить ему, что плевал на его мнение, но поленился даже это сделать. «Пельштейн, дай мне в двух словах глобальную сводку по войне с адептами бога машин». Поколебавшись и посмотрев на отсутствие видимых возражений со стороны штабных, Слава ответил: «Приблизительно 400 очагов по всей планете, соответственно, столько же адептов и мест боестолкновений. Армия бога машин оказалась внезапно во всем мире, а правительство артифицета тоже они, в интернете вербует тысячи сторонников каждый день. Типа хочешь оказаться на стороне победителя, переходи к нам, свергнем коррумпированный человеческий режим». Далее страна и лозунги на выбор. Работают буквально везде. Толково. А скольких адептов удалось убить за все это время? 13, считаю твоего, 6 в Китае, 3 у нас, 2, причем это все что были, у Северной Кореи, по одному в Иране и в Минске. Корейцы, кстати, раньше всех начали полномасштабные боевые действия. Удивительно. Ничего удивительного, это вы все тормозили. Леня, привет. В подземный штаб ворвался мозг, пышущий жаром, растрепанный, в полевой форме, я искренне обнял его. Пока мы похлопывали друг друга по спинам, нарисовалась и генеральская морда. Он прищурился, глядя на свой явно помятый чьей-то филейной частью раскладной стул кресла, набрал было полную грудь воздуха, но я его определил. «А, Цезарь, и ты тут, возьми себе табуреточку, присаживайся, надо поговорить». Он сощурил глаза. «Ко мне в кабинет». Я пожал плечами и в пару мгновений сформировал портал к нему в офис, отчего он скривился. Видимо, я преодолел запрет, но шагнул первым. Когда мы зашли, он по-отечески меня обнял, отвернулся, откашлялся, прошел за свой стол. Тут все изменилось, но расстановка мебели осталась такой же. «Итак, товарищ старший лейтенант, он замолк и сделал долгую паузу, которую я не спешил заполнить. Мы молчали, он потянулся куда-то, молча достал два граненых стакана с фирменной символикой Альфа-банк. Тишину прорезал звук открываемой бутылки водки «Белуга» и плеск водки, разливаемой по стаканам. Он молчал, смотрел на меня, я тоже соблюдал тишину. Он плавно поставил передо мной стакан и чокнулся с ним, слегка приподняв нижнюю губу. «Рад, что ты живой, Шкет». Я улыбнулся краем губ, поднял свой стакан, и мы синхронно выпили. «Ну, вываливай, в двух словах не скажешь. Я убил некоторое количество инсектоидов. Некоторое количество, несколько десятков миллионов. Надеюсь, нападения прекратились. Вроде того, я напишу представление на Героя России. Чтоб ты знал, был запрос за Кремль, за того червя, за клан Капелла, за установление дипломатических отношений с мумиями. Накинь еще одно за убийство регионального адепта. Твой работа, не мог оставить родной город в беде. Крут. Короче, за эти подвиги тебе дадут пару орденов, ну и героя тоже дадут. Ты же просил. Тебе и Хамовникову. Какому нахрен Хамовникову? Ты и он, пусть отдельно друг от друга, разработали короткую вакцину Гуль. Это новый национальный бренд. Производство налажено в трех городах. Теперь многие бойцы носят с собой под броником капсулу вакцины. Еще раз, что за нахрен вакцина, Гуль? Если кусают тебя, боец вскрывает, имеет возможность стать гулем, а не зомби. Круто работает. В боевых группах к настоящему моменту тысячи гулей. Надеюсь, ты рад, нужно переварить. Выходит, по факту, нежить встраивается в оборонную структуру страны, не нежить, а гули на службе Отечества, ну и союзников. Серьезно, Верховный готов делиться только со странами-друзьями. Сейчас политика обострилась, уже понятно, что не все страны и режимы переживут приход системы. И ты породил большой козырь в этой игре, 100% дадут Героя России. Круто. Но есть новости и более весомые. Круче звезды героя, например, тут в кабинете два монарха. Все шутишь? Нет, какие к черту шутки? Я стал царем и правителем царства далеко за пределами нашей земли. Ну, еще я враг всех инсектоидов. Это я понял. И всех морозных обезьян. Также меня ненавидят гоблины. Кстати, нужно будет одному сообразить гражданство. Но главное, я ищу рецепт победы над эмиссаром бога машин. В мире, где такой же был убит. Мне понадобится помощь Родины и куча ученых. Еще раз, наливай, сейчас раскидаю по порядку. Твое цезарское величество. Глава 21. Ультиматум. Системное сообщение. Город и прилегающие территории под божественным влиянием. Предъявлен системный ультиматум. Получатель. В кабинет из разлома пространства ворвался растрепанный Лаки, споткнулся о стул, зыркнул на меня и Цезаря, выдохнул русские, вам бы только бухать, сделал странный пас с руками, и мы оказались на крепостной стене Кремля, я даже моргнуть не успел. Откуда открывался вид на выжженный парк и площадь перед ним, где, не предвещая ничего хорошего, горели сотни портальных окон. Что совершенно очевидно, ни я, ни Цезарь их не зажигал, а ввиду отсутствия друзей, сделать это могли только не друзья. Я кашлянул от неожиданности. Неприятно, но только что немедленно сделался совершенно и бесповоротно трезвым, и это при том, что меня алкоголь ли так слабо берет. Гребаный бог с его магией. Ялоки, сунул он руку Цезарю. Тот привычно и крепко ее пожал. «Умеешь ты, перворожденный Леонид, поклонников находить? Вот чем ты ее раздраконил?» Повернулся ко мне бог. Порталы не двигались, даже не мерцали. Обратил внимание на двойку застывших в воздухе ворон. Похоже, отец обмана, старина Лаки, что-то сделал со временем. А в двух словах, что случилось? Нергал пришла убить тебя, она запирает зону вокруг города и объявляет битву на уничтожение между твоей армией и ее. Только под ее рукой почти 40 тысяч бойцов, а у тебя 14 тысяч коллег, плюс 20 тысяч Цезаря как союзного клана, которые рассредоточены по округе и к обороне не подготовлены. Ты охренительно осведомлен в совсекретных сведениях, вздернул бровь генерал. Я бог, кандидат в боги, скептически поправил я. Все так не своевременно, не вовремя, тревожно выдал Лаки, подняв глаза к небу. Притуши драматизатор. А если я откажусь, на то он и ультиматум, ты не можешь покинуть локацию и отказаться. Ойли, Лаки Лукич, скажи, а тебе какая беда? Ну убьют глупого гуля, делов-то, как ты можешь, мы же друзья. Помню, помню, наши с тобой друзья во враге лошадь доедают. Давай с другого конца, хитро улыбнулся я, и генерал мою улыбочку заметил. сколько у голожопой богини осталось алтарей, какое это имеет значение для тебя? Ну, допустим, один. Только это полноценный старший алтарь с доступом к ее домену и привязкой всей силы веры, жрецов и так далее. Этого ей достаточно. А сама она, значит, пожалует в наши серые российские реалии, чтобы потряхивать сиськами и лично руководить расправой над неугодным ей шнырем? Что ты ей сделал, Леонид? Перебил очередной отряд убийц и назвал ее шлюхой. Цезарь прихрюкнул в кулак и показал мне большой палец вверх. Насколько я вижу, система теперь считает тебя царем. Ты сам заметил этот статус, нахальный глупец. Это было оскорбление, нанесенное перворожденным и царем. А она у нас дамочка вспыльчивая. Лаки драматично воздел руки к небу, пока я спокойно прикидывал картину в целом при помощи своего тюнингованного мозга. Лаки, раз уж мы друзья, первое мне нужно, чтобы ты подал мне на блюдечке с голубой каемочкой биссурая. Бородатый бог выпучил глаза. Какого урая? Каком блюдечке? Не перебивай. Скажи буквально, что будет, когда и если я откажусь принять сражение с армией этой психопатки. Локация закрывается. Мы в моей личной временной аномалии, но это ничего не меняет. Для нас время не течет. Снаружи пройдут пару минут, потом тебе надо принять системный запрос. Объективно, ты не успеешь сбежать. Персональный запрет пространственной магии. Так что думать тебе пару минут и принимать бой. Я не сбежал. Что дальше? Ну мля, она просто натравит на лично тебя всю свою армию и загонит как зайца в замкнутом пространстве. Пусть тебя не обольщает радиус в 15 километров, для такого количества воинов это не важно. То есть, получается, я отказываюсь, она и ее армия гоняют меня по окрестностям. При этом она заперта тут, так же, как и я. Да, Лаки отвел глаза, называется божественная охота. Полный, вплоть до богов, запрет магии, почти все навыки и особенности тоже перестают работать, никаких блинков, порталов, невидимости и прочего, считай только грубая физическая сила, а бога тем временем по общему правилу невозможно убить, алтарь тупо возродит его, но если так уж совпадет, и я дам некоему почти честному богу достаточно времени нашими разборками, то он атакует алтарь и захватит его, усилив свою веру, что одновременно сделает ее уязвимой, как обычного игрока, необыкновенно крутого игрока с огромной дисциплинированной армией. Такова твоя мотивация, Лаки. К падению остальных ее алтарей ты тоже руку приложил, воспользовался ее глупостью. Тебе нужно, чтобы я принял вызов, армия на армию или один против всех, а ты сможешь подняться на ступеньку к вершине Олимпа. На этаж, выпалил он и нахмурился. Теперь он не походил на встревоженного простачка. Чего ты хочешь за то, чтобы ты отвлекал эту смертельно опасную дуру? Биссурая, колдуна, гуля, прямо сейчас. И официальное союзничество для моей страны, моих двух стран, если точнее, я тут недавно царем стал. Мы уже и так лучшие друзья. Давай системную клятву. И тот кувалдометр. Согласен. Но Гефсар, если выживешь, что там за колдун и на кой черт он тебе? Так и зовут, иномирец, обращенный в гуля из лича. Лаки, не переставая очаровательно улыбаться, скрипнул зубами, в глазах его блеснула злость. Видимо, задачу я поставил даже для бога, сложную. Он исчез на несколько мгновений, за это время висящие в воздухе птицы продвинулись вперед на метр и из нескольких порталов вынырнули фигурки воинов. Однако очень скоро он появился, весь растрепанный, сделал пас с рукой и буквально выкинул в пространство передо мной старого знакомого колдуна и мелкого полководца. Биссурай теперь больше походил на неестественно рослого православного монаха, заросшего, который подался в отшельники. Никаких внешних признаков того, что он нежить и колдун, все внешние атрибуты убраны, только многослойная радужка глаз и удлиненные зрачки выдавали нечеловеческую природу. Впрочем, эти детали скрывал глубокий капюшон и кустистые брови. «Привет, надо поговорить». Колдун степенно огляделся по сторонам, поджал губы, потом молча кивнул мне. «Биссурай, я хочу тебя вызвать из отпуска. Ты среди прочего говорил, что командовал ротой нежити. Говорил, прошу без прелюдий. И учти, я не жду ничего хорошего от твоего предложения, перворожденный. Ты чертовски прав. Короче, хочу, чтобы ты возглавил мою армию». Стал младшим жрецов веры Гули. А во, такая существует, с недавних пор и закреплена в другом мире. У меня с собой наполненное малое зерно, как все окончится, создавай малый алтарь нашей ереси. И нужно заключить с человеческим правительством соглашение о предоставлении гулям равных прав с расой людей, о взаимопомощи и так далее, понятно, я официальный представитель расы Гули, сильно торговаться, встревожился Цезарь. Алаки, наоборот, оскалился как от удачной проделки. Вы что, это оппозиционную партию тут основываете? В военное время, вот с этим хреном можешь с первым контачить, он местный губернатор. Времени подумать нет. Ты согласен? Вообще-то я под Клязьмой собирался с несколькими бродячими игроками напасть на лесного монстра. Не возражаю, у тебя там в армии будет портальщик. Кстати, первая задача, прозвучит странно, не вступать в бой, избегать потерь, уклоняться от столкновений. Когда дым рассеется и в округе будет бродить куча бесхозной нежити, брать их под контроль или убивать, но без риска, бесчестный набор опыта или вербовка. Биссура степенно кивнул, что я посчитал за согласие. Что требуется от меня? Тихонько спросил он. Верность мне, общему делу нежити и отсутствие фанатизма. Мы тут не чтобы захватить мир, а чтобы удержать на интересующем нас балансе. Сформировал запрос на придание ему статуса младшего жреца, вообще-то второго из существующих, сразу после меня, то есть он будет довольно крутой парень, но оно не сработало. Озадаченно посмотрел на Лаки, тот пожал плечами. Время тут не течет, система просто не успевает отреагировать. Как только я выключу наш миленький тайм-аут перед матчем, все вернется. Значит, все просто. Сейчас я инвестирую в себя очки развития и запускаю к чертям собачьим мир. Я приму вызов один. Ты псих, тебе говорили об этом. Один против 40 000, она поймет про твое бессмертие и не даст тебе сбежать таким образом. В ином случае поляжет много живых и неживых людей. Дадим битву, а в результате мы героически просрем. А так, голая физическая сила. Один на один я сильнее практически любого ее слуги. Главное, мне нужно продержаться до падения алтаря. Есть радиосвязь, технологии внутри города будут работать. Это да, система с пренебрежением относится к нашим фокусам. Типа чего стоит автомат, который клинит и требует патронов, когда есть фаербол или огненная стрела. Так что, понеслась, минуту, ну субъективную минуту. Личный статус. В какой-то незаметный для меня момент владение копьем стало 2 ур. Видимо, естественный рост за счет частоты применения. Правда, сообщения не было. Надо думать, поднять характеристики можно и не системным путем. Однако, мой случай как раз таки очки. Закидываю сразу 8 очков с этот навык. Мне сейчас понадобится все мое кунг-фу. В голову океаном хлынули образы. Мир задергался и поплыл. Я оперся о зубец кремлевской стены, такой прохладный и надежный. Ну, придурок, ты в курсе, что человек от такого количества разово поглощенных очков может умереть? Скептически пробурчал Лаки. А я не человек, вижу. Хочешь, дам тебе навык снайперское дело, вместо гифсара? Гифсар мне нужен, а у меня есть стрельба из пистолета. Много ты пистолетом не навоюешь, тут тебе не салун с ковбоями. Бери в подарок, но помни о моей доброте, Леонид. Непроизвольно икнул. В моем личном статусе действительно появилось снайперское дело 1 ур. Вздохнул. Патронов у меня мало. С другой стороны, дают, надо брать. Спасибо, Лаки. Глянул описание. Снайперское дело 1 ур. Локальное, не является изначально системным и значимым для системы. Включает набор знаний и навыков по теории и практике огневой подготовки, маскировки, камуфляжа, физической культуры, тактики действий снайпера, общее обучение по всем видам, пользованию и устройстве современного стрелкового вооружения, с основным упором владения снайперским огнестрельным оружием. Развиваем. А как? Включает другое оружие. Ладно, вкидываю туда еще 9 очков. Ой-ой-ой, твою мать, что не так? Почему так херово? Остаток очков развития, 4.